Глава 26. В прошлое и обратно. Зал редких изданий был в библиотеке самым обособленным, находился в дальнем конце коридора и допускали туда строго по предварительной договоренности. Обо мне библиотекари предупредили заранее, и я без проблем прошла работать над научным проектом. Место для тайных сообществ подходило идеально, эдакая приватная комната с высоким столом в окружении книжных стеллажей. Все их не так давно перерыла. Даже копию трактата о темной материи нашла. Да не то. Дамиан встретил меня с блондинистой Норой и винарцем Шейном. Надежда на полноценное собрание всей шайки не оправдалась. Татум с Виски отсутствовали. Может, не хотели иметь со мной дело, может, предпочли в очередной раз где-то уединиться. «Сразу скажу», — заявила Нора, едва за мной закрылась дверь. «Я была против этого разговора». Была бы она против, ее бы тут не было. Выходит, просто не согласна. Вслух я этого, конечно, не произнесла, ограничилась вежливым кивком. Обидно порой изображать скромную первокурсницу, столько хороших ответов пропадает. «Пусть Лэйн скажет», — бросил Дамиан через стол снисходительно. «Почему мы вообще должны с ней разговаривать?» «Я талантливая и подозрительная», — добавил Шейн. «Зюзером Лэнсоном путаться продолжаешь». «Следили сегодня за мной?» «Конечно, продолжаю», — не стала я отрицать. «Знакомство с легионером полезное, особенно когда творишь незаконные дела». «Меркантильно», — оценила Нора, судя по тону положительным образом. «Пригодился уже? А вы думали, как я сумела отделаться одним лишь предупреждением от университета за призыв демона?» «Расплакалась, поди, а Зюзер проникся и как-то тебя отмазал», — ядовито предположил Дамиан, очевидно, припоминая мне подставу на открытии. Наличием мозгов он не отличается. «Тем лучше для меня?» Я скосила на куратора робкий взгляд, в котором не читалось сомнений, что у него-то мозгов полная черепная коробка. «Кого-то более умного провести сложнее, разумно держаться подальше». «Ладно, понятно», — удовлетворился ответами Шейн. «От нас-то ты чего хочешь?» «Поработать с вами над научным проектом», — ответила я с незамутненной улыбкой. «Вы же для этого меня позвали?» Он хмыкнул, но мое умение завуалированно выражаться, кажется, оценил. Болтливых никто не любит, а уж в тайных сообществах. «В таком случае...» — Нора постучала по столу длинными ногтями. «Нам следует убедиться, что твой уровень соответствует нашему проекту». Я покорно кивнула. Она достала из кармана пиджака сложенный лист бумаги и, развернув, положила передо мной. Опять магическая схема с расчетами. В глазах предательски зарябило, нос сморщился. Последнее не от усталости, а от конкретно увиденного. Дамиан истолковал это превратно. «Ну-ка, мультимаг наш гениальный, что тут, по-твоему?» «Чушь какая-то», — выдала я совершенно честно. «Начало темного ритуала с захватом энергии бездны. Дальше безумный разгон на пустом месте. Даже если предполагается использовать умножатель подпространственных частиц, сильнее которого нет, то нарастание будет плавнее. Запланировать подобные скачки фона невозможно. Они изображены хаотично, без логики». «Неплохо», — постановил Шейн, щелчком пальцев уничтожая лист. «Но это было легко». «Так спросите что-нибудь посерьезнее», — дернула я плечом. «Докажу, что ваш проект мне по зубам». «Хватит теории», — осклабился Дамиан. «Предлагала второго демона вызвать. Вызывай. Кого-нибудь из верхов глубинного уровня». «На такое моего знакомства с младшим легионером не хватит». Не попалась я. «Эманации попрут мощные, сюда живо понабегут из отряда быстрого реагирования. Могу уменьшить отклик упрощенно совершенной сделкой, но придется проводить ее без крови, с дополнительным удержанием потусторонней сущности. Она в процессе способна зал разгромить, а здесь все-таки редкие здания. Скажем библиотекарю, что выясняли отношения и уронили пару стеллажей?» «А она разбирается в теме», — нехотя отметила Нора. «Интересно, откуда?» — вновь включил подозрительность Шейн. «Впечатляющие познания для 18-летней девушки. Алёне Лялиной столько же было, когда она магический источник перенастраивала», — парировала я. «А Кеннет Делман в 19 на первом курсе уделывал многих преподавателей». «Первая — создательница миров, потому не считается», — возразил тот. «Второй пару лет в свите Элодианского владыки провел и обучался у крутых придворных магов. Ты-то где свой опыт приобрела?» «Не буду отвечать. Вы ничего толком не рассказываете, только хотите, чтобы я с вами откровенничала. Так мы не сработаемся». Шейн и Нора оторопели, Дамиан ухмыльнулся. Я сложила руки на груди, стараясь не перебарщивать с наглостью. Губу выпятила. Девушку с таким выражением лица не посчитаешь пробивной. Скорее, обиженной. «Что ж», — прервал Шейн затянувшуюся паузу и обратился к моему куратору. «Твоя Эника на редкость смышлёная, но я по-прежнему не уверен, что она заслуживает доверия». «Понимаю ваши сомнения», — ставила я. «Слышала в беседке, что вечно от его девиц неприятности». Дамиан побагровел. «Я исправлю ситуацию». «Нарываться нельзя. Именно он меня сюда привел и, похоже, был инициатором моего собеседования». «Не прошу вас выложить все подчистую. Обрисуйте в общих чертах. Может, мне неинтересно будет». Нора фыркнула. Пожалуй, набивать себе цену было рано, но времени на раскачку не имелось. «У вас проблемы с этим вашим тайным ритуалом», продолжила я, смягчая сказанное вкрадчивыми интонациями. «И что-то я не вижу очереди желающих поучаствовать экспертов по темной магии». «Допустим, обрисуем». Шейн заметно колебался. «Где гарантия, что никому не проболтаешься?» «Мне все равно не поверят. Кто вы, а кто я?» Троица задумчиво переглянулась. Хоть бы клятву не стребовали. К счастью, им это в голову не пришло. Ну или они боялись ее брать. Там нужны предельно четкие формулировки того, о чем мне требовалось бы не проболтаться. «Не знаю», — вздохнула Нора с заметно подтаявшим несогласием. «Возможно, с ее помощью нам вправду удастся сдвинуться с мертвой точки. Но как насчет мнений отсутствующих?» «Их двое, они будут в меньшинстве», — отмахнулся Дамиан. «И сами виноваты, что не пришли. Считаю, утратили право голоса». «Тогда решено», — постановил Шейн и задал мне неожиданный вопрос. «Что тебе известно о глубинном уровне бездны?» «Однако, здравствуйте». «В нем живут сильнейшие демоны, а люди теряют физическую оболочку и погибают», — изложила я общеизвестное. Он скривился. «Концентрация потусторонних частиц там запредельна. Темная материя в чистом виде. Маг способен выжить в ней, если заранее установит неразрывную связь с высшим демоном, превратившись в безэмоциональное чудовище». «Вы же не такой ритуал задумали?» «Нам что, жить надоело?» — возмутилась Нора. «Существует иной путь». «А то. Я и собиралась доказать, что можно взаимодействовать с энергией бездны, минуя кабальную сделку с населяющими ее тварями». «Доказала. Просто никто особо не в курсе. Официально мой эксперимент признали неудачным и еще и с летальным исходом». «Область слабо исследованная», — обронила я, унимая волнение. «Были везучие маги, которые преодолевали расстояние в реальном мире через бездну, заходя в нее в одном месте и выходя в другом живыми и невредимыми». «Не везение, а естественный процесс и подсознательное управление», — уверенно поспорил Дамиан. «Выстроенный симбиоз. Выживать, отдавая и принимая». В горле встал ком. «Принимать, отдавать, выживать. Великая цель, глубинный уровень. Ну, конечно». «Знакомое очень рассуждение, потому что мои. Только эти ребята дальше меня пошли. Управлять энергией бездны я не порывалась, по крайней мере, сразу. Разумнее была. Начала задуманный большой поход с маленьких шажочков. А у тайного сообщества сходу разбег. Неудивительно, что врезались в глухую стену. Та убойная доза нейтрализующих чар в зале под крышей почистила бы следы от попыток открыть мощный провал бездны, но не от той энергии, что вырвалась бы наружу. Значит, не вырвалась. Вы изобретаете ритуал подчинения темной материи, заключила я вслух, с помощью выхода на глубинный уровень. Но у вас проблема с открытием такого провала бездны, не привлекающего внимания легиона. Взгляды мне достались, изумленные и напряженные настолько, что, казалось, заискрил воздух. Вы мне не говорили, я высказала догадку. Улыбка у меня получилась что надо, смущенная и заискивающая. Можете отрицать. «Зачем?» — мрачно спросил Шейн. Выкладывать карты на стол в его планы явно не входило, но и ломать комедию тоже. «Догадалась, так догадалась. Какие еще мысли будут?» «Управлять энергией истинной тьмы заманчиво, однако есть один момент. Я постаралась звучать в меру испуганно. Она губительна для нашей реальности. При соприкосновении уничтожает ее. «Меняет», — поправила Нора. «Что?» Ну, в принципе, меня-то изменило. Сперва магическую структуру, теперь внешность. Вы хотите сказать, — я перевела дыхание, — что потусторонние частицы могут не только стирать реальность, но и менять, как делают создатели миров? Это невозможно. Хотя мне то же самое говорили про мой эксперимент. На магию создателей вправду похоже, — подтвердил Дамиан. Они черпают силу из бездны, творцы. Хаос им благоволит. У них не магия, этот дар уникален, — покачала я головой. Будь иначе, мы бы не ждали преемницы Зарана Шилана 500 лет. На такой уровень и не претендуем. Однако его губы сложились в слишком самодовольную усмешку для непретендующего. Создателям дар, нам ритуал. Магическое научное сообщество вас не поддержит. Потому и действуем без их ведома. Развел руками Шейн. Они не позволят подобное, как не позволяли разрабатывать накопители. Зато потом живо переобулись. Нора решительно тряхнула волосами. И лицензировали. Не так уж живо. Нервов господам-изобретателям вымотали немало. Один с поста ректора вылетел и прятался, другой чуть в тюрьму не загремел. Чувства одолевали противоречивые. Опасная у тайного общества затея. И это до них пытаюсь донести я. Не мне ребят отчитывать, сама не лучше была. Ощущение, будто спорю с собой 20-летней давности. У меня хоть разрешение было на эксперимент, а они работают втихаря. Впрочем, кто такое нынче разрешит? Правила стали строже, отчасти благодаря моему провалу. Да и если бы мне тогда запретили, что бы я сделала? Тоже собрала бы единомышленников проводить все тайно? Не исключено. Первая проблема — с маскировкой ритуала. Вернулась я к вопросам более насущным. Его эманации вызовут дикие колебания фона. Легионеры подорвутся в два счета, вычислят место еще быстрее и арестуют вас до того, как вы закончите. При установлении продвинутого управляемого контакта с бездной ее энергия выравнивается и колеблется в пределах дозволенной законами нормы. То ли сообщил, то ли похвастался Дамиан. Собственно, затруднения возникли с его установлением. При неудаче обрываем, чтобы не попасться с поличным. Не хватает точности в расчетах отклика, он всегда разный. Ждать предсказуемости от хаоса не приходится, едва удержалась я от усмешки. Что используете? Разгон или гашение потусторонних частиц? Все тебе и расскажи, усмехнулся дорогой куратор вместо меня. Достаточно пока информации. Отклик отрегулирует переход в стихийное поле. А? В ступоре моргнула Нора. Это как? На лицах остальных тоже понимание не отразилось. Да. Среди них я лучше всех разбираюсь в запретной магии. Но многие сакральные знания пришли ко мне сильно позже. Какие их годы? Причем следующие они могут провести в застенках легиона или вовсе сгинуть. Жаль, ребята толковые, и идеи у них интересные. Возможную расплату за которые они до конца не осознают. Им бы отступиться, если не готовы рискнуть всем. «Это я в теории прикидываю», — пришлось сдать назад. «Поле из четырех стихий дало бы темной материи выравнивающий заряд, а нам — дополнительные силы. Все равно они такое поле делать не умеют, что очевидно». «Нам?» — зацепился Дамиан не за то. «С чего ты взяла, что мы тебя берем, Лейн?» «Просто рассуждаю. Между прочим, я и не соглашалась браться. Отведенное на нашу научную работу время истекает». Шейн сверился с часами на стене. «Пара минут, и пора уходить из зала. Не будем принимать поспешных решений. И Ники есть над чем подумать». Еще как. Особенно над тем, мечтатели они, ступившие на стезю безумных ученых, или честолюбивые мерзавцы, готовые идти по головам. В пользу последнего говорит пропажа Лаи и сама по себе персона Дамиана. Не тот у него типаж, чтобы погружаться в пучину инновационных открытий не из-за жажды власти и личной выгоды. Попрощались мы кивками, словно у нас закончились друг для друга слова. Я поспешила улизнуть из библиотеки первой, опасаясь, что выразительно косящийся в мою сторону куратор захочет продолжить общение с глазу на глаз. Оттащит меня куда-нибудь за шкаф в общем зале. А я устала. Могу на него тот шкаф и уронить ненароком. Лимит терпения не бесконечный. Мэй в комнате общежития не оказалось. Я завалилась на кровать и уставилась в потолок, а следовало бы в схему. Мысли беспорядочно скакали, голова шла кругом. Пока не понимаю, как отношусь к тому, что услышала в тайном сообществе. Поднятая тема затронула за живое, было бы малодушно отрицать. Часть меня, их гипотеза о темной материи прониклась, воскрешая внутри знакомый азартный интерес. Часть содрогалась в ужасе и категорично требовала завязать с этими делами. В конце концов, я поклялась Дексу на крови. Но прежде чем покончить с прошлым, хотелось разобраться, что же тогда пошло не так при эксперименте. Та неизвестная ошибка до сих пор не дает покоя. Совсем о другом ритуале беспокоиться надо, в частности о том, как добыть для него книгу. Зов бездны нагрянет в любой момент, и ему будет абсолютно плевать на мои научные изыскания. Наш симбиоз никакого управления потусторонними частицами не допустит. Мне грозит исключительно слияние в виде кучки пыли, развеянной посреди небытия. Я извлекла из пространственного кармана лист со схемой и тетрадь. Сосредоточиться было непросто, но сделанные за день расчеты удалось упорядочить, сверив зарисованным узором. Прогресс в работе наметился существенный, требовалось докрутить буквально несколько деталей. Прерваться заставил ментальный вызов от Киллиана. Сердце забилось где-то в горле, и я сглотнула. Видимо, почуял, что имеются успехи в расследовании. «Ты мне срочно нужна в качестве природницы», — пошел он вразрез с моими ожиданиями. «Твое предложение еще в силе?» «Предложение как-нибудь погулять с Эйтой?» «Почти. Готова пообщаться с гарским растением и приобрести полезные навыки прямо сейчас». «Что-то произошло?» «Сообразительности мне не откажешь». «Я начинаю волноваться». «Проще показать, чем объяснить», — вздохнул Киллиан. «Перемещайся в Легион. Доступ к портальному модулю тебе временно открою. Скоро буду». Почему бы и не прийти? Правда, на вопрос о том, зачем, я не находила однозначного ответа. Джезабел была не против воспользоваться случаем и раздобыть полезную информацию. Эника — просто помочь. Кто я теперь? Какие пубертатные терзания стали одолевать? Прелесть. Или на подходе раздвоения личности. Пора просить у Лизы контакты тех замечательных коррекционных менталистов. Вдруг и мне мозги на место вставят.